Честное слово, я был восхищен. 2 дня и 1 ночь общения с Герой меня совершенно очаровали. Мало того, что она была прекрасна, невинна и изумительно податлива, она оказалась еще и крайне умна. О чем бы мы ни говорили, ее суждения всегда получались исключительно верными. Даже когда поначалу я не мог согласиться с ней, потом всегда признавал поражение. Гера была права. Всегда и во всем права. Да, накануне вечером меня неприятно задел намек на комплекс неполноценности, который за мной замечали все, кроме меня самого. Но проведя с ней ночь, лишив ее девственности и сполна насладившись восхитительной неопытностью, я понял, что Гера и тут права. Комплекс у меня был. Возможно, по праву рождения титаны и боги от этой напасти и в самом деле были избавлены. Но я почти всю жизнь провел среди людей и, кажется, заразился от них. Хотя, будучи медиком с серьезным стажем, не представляю, как можно заразиться подобным недугом. Возможно, опять же, этому подвержены лишь титаны и боги. Безусловно, в тот момент, когда я снова делал Геру женщиной, я был наверху блаженства. Только что общался с умнейшей, обладающей колоссальным жизненным опытом дамой, и вот держу в объятиях неопытную девушку, которая помимо воли сжимается в страхе перед неведомым. А потом, когда все остается позади, раскрывается словно цветок и во все отдается страсти. Да, Гера не солгала, говоря, что ее девственность не только физиологическая. Психологически она тоже становилась невинной. О, это прекрасное ощущение! Ночью рядом с тобой жена, которую именно ты посвятил во все самые сокровенные тайны. А днем замечательный собеседник, мудрейшая женщина. Да, Зевсу повезло с ней совершенно незаслуженно. Ему больше подошла бы неразборчивая и распущенная, как он сам Афродита. Гера должна была достаться мне. Впрочем, она и досталась. Лучше поздно, чем никогда. И все же, набирая номер Афины, я подумал, что остается какая-то нестыковка. Ведь и Афина, и Артемида тоже были девами. Но меня никогда не тянуло к ним так, как нынче потянуло к Гере. Выходит, дело не в том, что мне нужны именно девственницы. Или... До этого Гера никогда не ошибалась в своих оценках. Следует поразмыслить, копнуть поглубже. Наверняка отыщу что-то, до сих пор ускользавшее от меня. И она опять окажется права. «Прометей?» — на сей раз в трубке прозвучал живой голос Афины. «Ты нашел Геру?» «Да, нашел. Трудно было?» В ее словах скользнуло даже некоторое сочувствие. «Не сказал бы. Я просто поселился в отеле и дал объявление во все газеты, на телеканалы. Прометей ищет Геру, обращаться туда-то. И все. И стал ждать. Через 3 дня она сама мне позвонила». «Вот это ход!» — с уважением проговорила Афина. — Жаль, что я сама до такого не додумалась. Мне пришлось побегать в Гоа. Ну, рассказывай, чем она занимается? Она не хочет ехать во Владик. У нее здесь очень важная работа, которую нельзя бросать. Этим ты меня не удивил. Почему-то никто не хочет ехать сюда. Гермес тоже пропал ни слуха, ни духу. Геракл с чего-то решил в Африке остаться. Прямо напасть какая-то. Не хочу тебя расстраивать, но я тоже не вернусь. Я останусь здесь, с Герой. У нее центр воспитания брошенных младенцев. Эта работа как раз для меня. Для тебя работа? Медленно повторила Афина. И вдруг голос ее сделался подозрительным. Скажи честно, Прометей, вас ведь всех Арес подговорил? Чтобы мне насолить, чтобы доказать раз и навсегда, что никакая я не богиня мудрости, потому что никакой мудрости в моих решениях нет? При чем здесь Арес? Подобный поворот мысли поразил меня. Ты считаешь, что он имеет на нас такое влияние? Он бы нашел слова. Он всегда ненавидел меня и завидовал мне. Ясно, его работа. Но ничего. Сейчас я найду его и покажу, что Афина Паллада за 2000 лет не перестала быть девой-воительницей. Шутки со мной шутить вздумал. Мерзавец! «Погоди, Афина!» — прокричал я в трубку, но было уже поздно. Дева-воительница ушла воевать свою очередную войну, в который раз не самую справедливую. «Бедный Арес», — пробормотал я, — «сочувствую». И тут до меня дошло. Ни Афина, ни Артемида не привлекали меня, потому что, будучи девственницами, они отнюдь не были невинными. Психологически они были прожженнее большинства представительниц древнейшей профессии. Меня же всегда влекла неопытность. Гера опять не ошиблась. И, улыбнувшись, я пошел к ней. Она обещала, чтобы сделать мне приятно, почаще посещать источник канав, что находится у древней Навплии.